Глава 14. Из центральной уголовной картотеки в 87-й полицейский участок были присланы с курьером материалы на Чарльза Фетерика. Коттон Хейс сидел за своим столом и сосредоточенно изучал досье. Прочитав материалы по второму разу, Хейс перелистал бумаги, чтобы взглянуть на отпечатки пальцев Фетерика, и снова принялся за чтение. Фетерик отсидел год. Его последнее место жительства — Боксер Лейн 127, где они тогда нашли его и тотчас же потеряли. В свое время Фетерик пытался взломать сейф в конторе своего хозяина. Впрочем, это было слишком сильно сказано. Он просто хотел залезть в сейф, выяснив сначала шифр. Хейс снова посмотрел на карточку, выданную компьютером. «Фотогравёрные работы. Актон Драйв, Риверхед». Он пожал плечами. Сказал мэр мэру, что ненадолго отлучится, и вышел из дежурной комнаты. Владельца гравёрной мастерской на Актон Драйв звали Сэм Каплович. Это был гигант с грудью, колесом и огромными черными усами. «Конечно, я помню Чарли», — сказал он. «Как не помнить? Я стреляный воробей, и вдруг с ним так прокололся. Это была моя первая ошибка, и, поверьте мне, последняя». «Сколько времени он у вас проработал, мистер Каплович?» — спросил Хейс. «Зовите меня Сэм». «Договорились», — сказал Хейс. «Так сколько же, Сэм?» «Давно хочу переменить фамилию. Но не потому, что я еврей, не в этом дело. Но Каплович слишком длинно и некрасиво, противно слышать. Надо бы сократить до Каплана. Тогда всем станет ясно, человек хочет изменить фамилию не для того, чтобы скрыть, что он еврей. Если ты еврей, то фамилия у тебя должна быть еврейская, но не дурацкая. Вот так. Как вам нравится фамилия Каплан?» «Отличная фамилия», — одобрил Хейс. «Каплан», — еще раз произнес Каплович, смакуя сочетание звуков. «А что, возьму и сменю фамилию, почему бы нет? Сначала, конечно, надо будет обсудить это с сыновьями. Название мастерской мы оставим прежним, Актон Драйв. Так называется наша улица. Но фотогравёрные работы Капловича звучит жутко, черт знает что. Всякий раз, когда я отвечаю на телефонные звонки, я буквально давлюсь. Каплович!» «Так что бы вы могли рассказать об этом молодом человеке, мистер Каплович?» «Сэм, умоляю вас, не Каплович, а просто Сэм». «Хорошо, Сэм». «То-то же. Взял я, значит, его к себе в мастерскую. Тогда ему, кажется, было 19. Ничего-то он не знал и не умел. Я его всему научил. Ох уж этот Чарли Фетерик. У нас его прозвали Зябликом. Так, в шутку, никакого издевательства. За год он выучился у нас на хорошего гравера. Очень даже хорошего. А что потом?» «А потом он решил залезть в мой сейф. Не зная шифра, представляете? Полицейские нашли у него клочок бумажки с цифрами. Там было все неправильно. Адвокат пытался на этом сыграть. Хотел доказать, будто Чарли и не думал залезть в сейф. Комедия. Еще как думал. В хорошенькое положение он меня поставил. Я парню доверял. Он мне нравился. И вдруг лезет в мой сейф. Тут мое терпение лопнуло. Знаете, я даже обрадовался, когда его посадили. Честное благородное слово, обрадовался». «Я вас понимаю», — сказал Хейс. «С малых лет я сам зарабатывал себе на хлеб, мистер Хейс», — сказал Каплович. «У меня все руки сожжены кислотой. До сих пор следы остались, хотя с тех пор много воды утекло. Теперь у меня собственная мастерская, но в жизни ничего не дается даром. У парня были отличные перспективы. У нас он выучился настоящему ремеслу, но он решил пойти по легкой дорожке и оказался за решеткой. Каким местом думают эти люди, ума не приложу». Каплович шумно высморкался. «Значит, у него опять неприятности, у Чарли?» «Да». «Что он натворил? В прошлом году, говорят, его выпустили из тюрьмы. Я, признаться, слегка перетрухнул. Вдруг он затаил на меня злобу и захочет отомстить. Мало ли на что способны типы, которым ничего не стоит залезть в чужой сейф. Но он у вас так и не появился? Нет. И не пришел просить работы? Не пришел. Хотите, я вам кое-что скажу? Я бы ни за что не взял его обратно. Кто-нибудь скажет, что это жестоко. Зато честно. Обжегшись на молоке, мы дуем на воду. Конечно, каждый из нас должен сознавать свой долг перед обществом и все такое, но я не дал бы ему работы, даже если бы он приполз ко мне на брюхе. Я обращался с ним как с родным сыном. Слава богу, мои собственные сыновья не пытались залезть в мой сейф. Так что же он отмочил на этот раз? Ограбил магазин и убил полицейского. Плохо, очень плохо. Коплович печально закивал головой. «Такого и врагу не пожелаешь. Скверное дело». «Да, хорошего мало». «Тут надо еще подумать. Случилось бы с ним такое, не попади он тогда в тюрьму. Надо еще подумать». «Не о чем тут думать, мистер Коплович». «Сэм, умоляю вас». «Сэм». «И все-таки надо поразмыслить». «Главное, понимаете, если бы у него был серьезный повод лезть в мой сейф. Ну, к примеру, заболела мать, или позарез понадобились деньги. Но он у нас неплохо зарабатывал, да и на Рождество получил приличную премию. Не было у него повода, никакого. Таких типов нечего и жалеть. Но мне все равно его жаль. Плохо, что парень опять натворил дел. Обидно. Теперь ему не позавидуешь». «Как вы думаете, мистер Коплович, он мог вернуться к своему старому ремеслу, когда вышел из тюрьмы?» «Не знаю, но могу проверить, если хотите. Все граверные мастерские мне известны. Я могу навести справки незаметно, чтобы его не спугнуть, в случае чего. Вы только скажите, я проверю». «Был бы вам очень признателен». «Будет сделано. Не люблю воров, мистер Хейс. Я за честность». «На честности держится мир». «Вот моя карточка», — сказал Хейс. «Если что-нибудь узнаете, пожалуйста, позвоните». Коплович взял карточку и стал читать. «Коттон, да?» — спросил он. «Послушайте, мистер Хейс, когда я надумаю менять фамилию, я вам позвоню. Может, захотите составить мне компанию?» «Всегда готов, мистер Коплович», — сказал Хейс, широко улыбаясь. «Сэм», — отозвался тот, — «умоляю вас». Человек, вошедший в дежурную комнату, прижимал шляпу к груди. Глаза у него были красными, как у кролика, из носа текло, и вообще вид он имел тот еще, будто с похмелья. Человек стоял у перегородки и шмыгал носом. Он ждал, когда на него обратят внимание. Первым заметил его Мискалом, который шел по коридору из канцелярии с кофейником в руках. «Чем могу помочь, приятель?» — осведомился он. «Мне бы, значит, это... Где тут у вас сыщики? Тут, что ли?» «Тут», — сказал Мискало. «А что стряслось?» Подойдя ближе к неопрятному типу, он почувствовал сильный запах дешевого вина и слегка отодвинулся. «В чем дело, приятель?» «Мне бы это... Поговорить с ребятами, которые расследуют это... Как его?» «Убийство в винном магазине!» «Мэйер!» — крикнул Мискало. «К тебе! Принимай гостей!» «У тебя что, кофе?» — крикнул в ответ Мэйер. «Кофе! Тащи сюда!» Мэйер встал из-за стола и подошел к перегородке. Он тоже почувствовал перегар, повел ноздрями и, поморщившись, сказал. «Слушаю!» «Значит, вы расследуете это?» «Про ту дамочку, которую убили в винном магазине, верно?» «Расследуем. А чего же не расследовать?» — сказал Мэйер. «А ты зачем пожаловал? Хочешь признаться в убийстве, да? Это ты убил ее?» «Кто? Я? Нет, что вы! Не я!» Пришелец не знал уже, как убраться по добру по здорову. Нахлобучив шляпу, он быстро повернулся, чтобы уйти. Но голос Мэйера остановил его. «Я пошутил, приятель. Что там у тебя? Рассказывай». «Джордж. Меня, значит, зовут Джордж. Не называйте меня приятелем. Лучше Джордж». «Будь по-твоему, Джордж, что там у тебя?» «Можно это присесть?» «Конечно, присаживайся. Кофе хочешь?» «Еще чего?» — подал голос Мисколом. «У нас тут не армия спасения». «Налей ему чашечку», — велел мэр. «Не будь жестокосердным, Мисколо». «Тут не армия спасения», — снова пробурчал Мисколо, но кофе налил. Алкоголик полез в карман, извлек бутылку дешевого вина, откупорил и плеснул немного в кофе. «Сегодня ни капли во рту не было», — пояснил он и поднял чашку. «Значит, ты насчет винного?» — напомнил мэр. «Вот-вот, насчет него. Тогда выкладывай». «Я все видел», — сказал Джордж. Мэйер поставил чашку на стол. «Прямо-таки все?» — переспросил он. «Ага». «Как ее убили?» «Нет, потом все остальное». «А что остальное?» «Как уехала машина». «Все почему-то видят, как уехала машина», — сказал Мэйер. «Как ты это видел?» «Я, значит, в общем, лежал на улице у стенки, не в себе был, выпивши». «Неужели ты выпиваешь?» — удивился мэр. «Это бывает, словом, случается». «И что же там произошло?» «Там стреляли, жуткое дело, и бутылки, дзынь, ужас, чистый ужас». «Так, давай дальше». «Я это...» Приподнялся слегка. Гляжу, из магазина выбежал кто-то и, значит, в машину, фьють, и укатил. Мужчина или женщина? Леший его знает, не разобрал. Значит, ты видел, как кто-то сел в машину и уехал, но не понял, мужчина это или женщина, так? Ага. Я, значит, плохо, значит, соображал. Обалдевший был малость. «А номер часом не запомнил?» «Нет, не запомнил». «Год выпуска машины?» «Нет». «Марку?» «Нет». «Значит, ты видел только, как из магазина кто-то вышел, то ли мужчина, то ли женщина, сел в машину и уехал, верно?» «Да». «И все?» «Ага». «Ты очень нам помог, Джордж. Огромное спасибо, что пришел». «Чего там?» — сказал Джордж. Он допил кофе, нахлобучил шляпу и вышел из комнаты. Мэйер тяжело вздохнул. Потом, немного поразмыслив, он решил, что даже из такой информации можно кое-что извлечь. У человека, отъехавшего от магазина, по всей вероятности, были водительские права. Его автомобиль где-то зарегистрирован. А если он украл машину и катался на ней без прав? К столу Мэйера подошел Мисколо. «Как это тебя разыскал твой папаша?» — спросил он. Мэр и не подумал обижаться. «Ума не приложу», — в тон ему сказал мэр. «Я велел старику держаться отсюда подальше, но он не послушался. Часу без меня прожить не может». «Ты заметил, как он благоухал?» — спросил Мисколо. «Мой папаша-то? Он самый. Еще бы не заметить. Приятный запах, верно?» «Изумительный! Это его любимый одеколон!» «Он у тебя щеголь!» — заметил Мисколо. «Это за ним всегда водилось. Однажды на конкурсе красоты он чуть было не победил самого Адольфа Менжу. Самую малость не дотянул до победы. Хочешь — верь, хочешь — не верь!» «Как тут не поверить?» — воскликнул Мисколо. И, внезапно став серьезным, спросил. «Ты от него что-нибудь получил?» «Головную боль», — ответил мэр.